В этом мире не придумали воздушных шаров. Не потому, что он был отсталый. Потому что выше царили другие угрозы. Неожиданные ветра, непостоянная атмосфера, циклоны, ураганы. Здесь все это было обыденными явлениями, которыми даже активно пользовались внизу. Любые движения масс атмосферы разгоняли туман, хоть и ненадолго, и в эти короткие моменты совершались набеги на нижние поля. Была некая ирония в том, что крестьянам приходилось тихо и быстро, как воры, посещать свои собственные поля. Но таков был этот мир. Судя по всему, на что-то подобное сейчас и надеялся отряд. Боец тумана в авангарде не спешил и, как ни странно, больше смотрел не по сторонам, а наверх. До первой стоянки 400 шагов, негромко произнес идущий за мной, хотя бы пара минут хорошего ветра, и можем проскочить. А дальше? Тихо спросил я. Слепец впереди пожал плечами, отвечая вместо гвардейца. Нам не одолеть весь путь, но, возможно, мы сможем пройти каждую его часть. Конечно, слепой философ, чего еще стоило ждать? И мы дотянули до ветерка. Для этого мира, ветерка, так-то это был вполне себе хороший, сильный, хоть и порывистый ветер. Слепец поднял лицо к небу и произнес: «Теперь быстрее, у нас времени совсем ничего». Местные очень хорошо чувствовали свой мир и погоду. От этого часто зависела их жизнь, чему уж тут удивляться. Я лишь отметил это еще раз, потому что в момент, когда слепой произнес эти слова, первый гвардеец как раз вступал в туман. «Быстрей, бегом, бегом, бегом!» — крикнул второй гвардеец. В городе ударил колокол. Получилось так, что подувший ветер, словно по волшебству, заставил туман слегка расступиться перед ним, так, что даже камни на дороге впереди вновь стали видны. Кусок тропы до первой стоянки возвышения мы преодолели на одном дыхании. Слепца я и гвардеец, наплевав на приличие, подхватили под руки и просто протащили всю дистанцию. Но даже этого рывка нам хватило едва-едва. В последний момент гвардеец, бежавший первым и не занятый помощью слепому, слегка отстал и, не останавливаясь, отсек небольшое тонкое щупальце, тянущееся за нами вместе с возвращающимся туманом. Я заметил это лишь краем глаза, было не до того. Как раз в этот момент мы выталкивали друг друга на крохотную площадку, которая всего лишь на метр-другой была выше стелющегося под нами тумана. Как только мы взобрались на наше убежище, слепец спокойно высвободился из наших рук, никак не прокомментировав нашу непрошенную помощь. «Пожалуйста», — тихо сказал я, не удержавшись и позабыв про слух слепого. «Да я бы справился», — улыбнулся слепой, «но хорошо, спасибо». Гвардейцы поменялись. Мой сосед переместился вперед, внимательно оглядывая тропу впереди и выискивая следы щупалец в тумане. Второй также тщательно осматривал тропу сзади, следя, не появится ли приятель отрубленного ими щупальца. «Ждем», — сказал слепой. «В этот сезон много коротких ветров. Повезет, они нам помогут». «Сколько их там?» — наконец спросил я, глядя вниз, в туман. Гвардеец, которому у меня в голове прилипло имя Уна, негромко ответил: «Бесконечность, не счесть». Слепой сказал: «Вопрос, который интересен значительно больше, как велики наши монстры. Никто никогда не убивал целого монстра тумана. Может, это всего лишь щупальца, а может, за ними в низинах прячутся тела, мы не знаем». В это время второй гвардеец, дуя, достал моток толстой веревки с небольшой кошкой на конце, и деловито забросил кошку в туман, туда, где заметил смутное шевеление, словно удил рыбу. Потащил. Сначала веревка собиралась свободно, потом резко натянулась и рванула так, что гвардеец по инерции сделал пару шагов вперед, пока не уперся в камень. Подключился второй. Вместе они вытянули самый кончик еще одного щупальца из тумана. Слепец, все это время прислушивающийся к происходящему, уверенно рубанул, отсекая полметра плоти. Покалеченное щупальце тут же уползло обратно в туман, оставив нам новый трофей. «А может, они грудятся лишь около людей?» — спросил я, присев рядом с кончиком щупальца. Щупальце как щупальце. Присоски, из которых сочилась слизь, какие-то мелкие шипы, иногда отравленные, иногда укол от них просто долго не заживает. По мне как-то раз скребануло такое, неделю меняли повязки, и рана все время гноилась. «А может, в такт мне», — ответил слепой, — «на нас выдавливают лишь самых слабых, кому не выжить еще глубже. Мы не знаем, никто не знает». «Вы не хотите напасть на монстров сами?» — спросил я, беря на изготовку ножи. Туман шевельнулся то ли от ветра, то ли от восходящего по гряде потока, и чуть приподнялся, почти достигнув нашей площадки. Еще одно щупальце попыталось рвануться вперед, рискнув на мгновение покинуть зону, где туман был практически непроглядным. Я дотянулся до него и коротким движением, со стороны выглядящим почти ленивым, рубанул вдоль него. Не в местных традициях, здесь обычно действовали наверняка, но продольная рана даже более жестокая. Щупальце дернулось и моментально втянулось обратно в туман. Эти тонкие, заметил Луна, словно говоря о погоде. У холма в последнее время толстенные лезут. Никто об этом и не думает, ответил мне слепой. Тысячелетиями мы защищаем холмы, так заведено. Почему ты спрашиваешь? Просто, если вы хотите их одолеть, надо знать, что они, эти монстры, такое. Одолеть? Пораженно переспросил слепой. Никто на этой земле, на этих холмах никогда не думал о том, чтобы одолеть стихию. Они существовали в этой реальности всегда, в реальности, в которой внизу, в тумане, жили монстры. Когда-то жил солдат, неожиданно слепой заговорил вновь, но судя по тону его голоса, он явно не отвечал мне, а если и отвечал, то весьма опосредованно. Он оказался один в дальнем патруле, и тут начал подниматься туман. Неожиданно, так бывает, он побежал, но туман, как и монстры в нем, догоняли. Уна и Дуи даже присели на корточки, прислушиваясь к слепцу. Истории здесь любили, но подчивали ими весьма редко. Он бежал и бежал, пока не сумел забраться на валун. Хотел побежать дальше, но понял, что впереди тоже туман, и тоже монстры. Их щупальца уже высовывались из тумана. Иногда, крайне редко, туман бывает пустой. Уна и Дуи закачали головами, недоверие читалось на их лицах. Поверьте мне, я знаю, иногда, бывает. Слепой чувствовал их недоверие, даже не видя их лиц. Иногда туман бывает пустой, но не в тот раз. В тот раз он был наполнен монстрами. Ну хорошо, подумал солдат, я пересижу здесь, на валуне. Но в этот момент он почувствовал, как валун закачался, словно кто-то грыз землю под ним. Рассказчик замолчал, слегка повернул голову в одну сторону, затем в другую, оценивая отсутствующий ветер, и лишь затем продолжил. Его гибель становилась неизбежной, и вдруг он увидел крошечные сладкие ягоды, растущие во впадине на клочке земли, прямо на валуне. Он вздохнул, сорвал их и с наслаждением съел. Слепой замолчал вновь. В этот раз он молчал долго, пока Уна не выдержал. И подул ветер, не спеша ответил ему рассказчик. Приподнял голову, подставляя лицо потоку воздуха. Уна тоже повернулся в сторону ветерка. «Скоро двинемся», — уверенно сказал Дуя. Вдали ударил колокол. Только теперь его было почти не слышно. Скорее, я верил, что колокол до сих пор звучит. Мы сделали еще с десяток перебежек, более или менее успешных. Один раз не пробежав и третий отрезка, по команде слепого развернулись и торопливо вернулись назад, на последнюю площадку. Туман поднялся слишком быстро, и лишь чутье слепца и наша моментальная реакция спасли нас. И вот мы здесь, где-то в середине нашего пути до моста, на достаточно большой площадке. Большой, но не слишком высокой. Следующий перегон был недлинным, но ветер упорно не хотел нам потворствовать. И туман медленно поднимался, с каждой минутой уменьшая чистое пространство. Гвардейцы то и дело резали и рубили кончики щупальцев на краю тумана, не позволяя монстрам слишком обнаглеть. Но туман густел. Щупальца не вырывались из тумана слишком далеко. Лишь самые наглые и нетерпеливые могли дернуться на открытое пространство на пару локтей, но не более. И то этих, наиболее агрессивных, гвардейцы умело успокаивали лезвиями. Иногда, когда туман останавливался у одной черты, в этом месте даже возникали небольшие горки, валы мертвой плоти, четко обозначающие, где сейчас проходит линия обороны. И это еще лучше показывало, что туман наступал. Иногда через минуту, иногда через пять, эти горки накрывало туманом, и я уже не видел, где начался этот бой. Теперь его начальные границы были где-то далеко, мы дрались на маленьком пятачке, но и эти границы сжимались. Туман начал стелиться по ногам, гвардейцы и я запрыгнули на камни, установленные здесь когда-то для отдыха путников. Лишь слепой остался стоять ступнями в тумане, между нами, в импровизированном неправильном треугольнике. По стелющемуся по земле туману поползли щупальцы. В тонком слое дымки их было отчетливо видно, и пока лишь это нас спасало. Вокруг камней быстро начала нарастать новая баррикада из ошметков мяса. Слепцу туман не мешал и раньше, для него мало что поменялось. Можно сказать, что он жил в тумане. Он наконец выдернул оружие из деревянных ножен, очертил лезвием вокруг себя круг, импровизированную границу. ударил железом по камням. Это сразу привлекло к нему монстров. Щупальца двинулись к центру, где он стоял, волной, но эта волна была прервана быстрым небрежным движением лезвия. Меня всегда восхищала даже неточность движений слепых, и не их обостренные до предела чувства, позволяющие полностью контролировать пространство вокруг, а видимая небрежность их ударов, выглядела, словно слепому все равно, рубить чудовище или просто стоять на месте. Казалось, он с таким же спокойствием и не тратя никаких усилий мог просто спать. Оказавшиеся ранеными щупальца отхлынули, тонкий слой тумана на пятачке позволял видеть, как они отползают назад. На всю их видимую часть они практически не утолщались, и отсюда нельзя было сделать никаких предположений, как далеко они тянутся и что находится на том их краю. Идти выяснять это сейчас у меня не было ни малейшего желания. Наша удача не могла продолжаться вечно. Туман поднимался. Мне уже казалось, что я хуже вижу камень, на котором стою. Яркий день никак не помогал. Дуя одним взмахом Гливей рубанул еще свору отростков, но в конце лезвие зацепилось за камень. В этот же момент сзади еще одно щупальце вырвалось из тумана и захлестнулось вокруг его ноги. Рывок был моментальный, но, прежде чем упасть, гвардеец почти вслепую махнул оружием и вырвался из плена. Затем полузвериным движением крутанулся вокруг себя, не поднимаясь, и очертил вокруг себя круг, перерубая следующих нападавших. Лишь после этого вернулся на ноги. Туман поднимался, и больше не было слышно колокола. Слепой забормотал, запел что-то, напоминающее молитву, мантру, звонко, хоть и негромко. Звук исходил у него откуда-то изнутри, возникая, казалось, в центре его тела. Я знал, что это помогает слепым лучше чувствовать окружение, но никогда не слышал этой песни вблизи. Мне показалось, лишь показалось, что даже время замедлилось от этого пения. Два щупальца одновременно ударили в меня с противоположных сторон. Я ударил синхронно обеими ножами, остановив их прямо в рывке. До местных гвардейцев мне было далеко, но кое-что я тоже умел. Меня основательно здесь учили. И меня учили не только здесь. Мантра слепого помогала даже мне. Я чувствовал родство с этим народом, благость, которой королева накрыла свой народ и меня. Странно, что такое было со мной впервые. Я всегда любил этот холм и тем более королеву, но оказывается, я не знал о них ничего. Меня не подпускали к их сути, и раньше я мог о ней только догадываться. Думаю, что если бы прямо сейчас я закрыл глаза, то мог бы продолжать бой и в темноте, как и слепец. Не то, чтобы я хотел проверить. Туман поднимался. «Придется бежать», — слепец говорил, одновременно отсекая подступающие щупальца. Паузы между атаками все уменьшались. Нападения практически слились в один непрерывный штурм из тумана. Я больше не видел своих сапог и бил скорее по теням в тумане под ногами. «Я остаюсь», — сказал Дуя, выразительно шевельнув ногой. Из раны неторопливо текла кровь, и я видел, что даже стоять Дуя все тяжелее и тяжелее. Не страшная рана, если бы было время на перевязку и отдых. Пусть хоть полчаса, но в запасе не оставалось и минут. Бежать с такой раной – это лишь вопрос, как умереть, стоя на камне или убегая. «Отвлечешь?» – внешне бесстрастно спросил Луна. «Отвлеку», – кивнул Дуя. «Для меня этот день переоткрывал мир холмов заново». Дуя затопал по камню, на котором стоял, выплясывая танец со странным ритмом. «Я уже видел что-то похожее. Подобный танец любили демонстрировать мужчины во время праздника Низин, в день, когда туман под холмами достигал самой нижней точки. Оказывается, это был не просто местный танец. Этот топот имел чисто практическое значение. Я это чувствовал по самому ритму, а даже если бы и не чувствовал, это было очевидно. Почти все щупальца, нападающие на наш круг, поменяли угол атаки и сосредоточились на пятачке, на котором находился Дуя. «Вперед!» – скомандовал слепой, и мы рванули, Уна впереди, затем слепец и я, слегка замешкавшись, оказался в конце отряда. Теперь в конце. Времени оборачиваться не было. Первые секунд 10 не было времени даже на то, чтобы дышать. Я с усилием начал втягивать в себя воздух лишь потом, после начального рывка. Оглянуться я не мог, но, пока я слышал топот ног, отплясывающих безумный танец праздника Низин, я знал, что Дуя еще отбивается. Туман поднимался. Колокол больше не звучал. Топот последнего танца Дуя, прикрывшего наш прорыв, затих, оборвался, позади. Туман поднимался, но мы шли вперед. Низкая цепочка, хребет из холмов, поднималась здесь достаточно высоко, чтобы оказаться чуть выше тумана даже в высоком сезоне. Если бы дорога наша не была такой узкой, тут уже давно бы основали город. Но места для жилищ на тропе было слишком мало. Все камни со склонов столетиями поднимали наверх. Поднимали верхний путь, заваливали небольшие провалы, где-то даже засыпали землей. Кое-где, в низких местах, видны были даже следы кладки. А сверху еще наслоение камней, скрепленных, засыпанных землей. Это была самая приятная часть пути даже в низкие сезоны. Тем более сегодня. Никто не говорил, не обсуждал гибель Дуи. В конце концов, мы все считай мертвы. Часом раньше, часом позже. Все, кроме меня. И справа, и слева под нами расстилался туман. Ничего, кроме тумана, лишь местами разбавляемого вершинами холмов, едва видными через марево. Совсем чистых участков вокруг нас, считай, и не было, кроме нашего хребта. Я огляделся. Зрелище завораживало. Туман, туман и туман везде. Лучше, чтобы он был везде, потому что те туманные холмы, которые еще не накрыло полностью, показывали, сколько в этом мире реально чудовищ. Туман, там, где было помельче, шевелился. Непрерывная масса живого куда-то ползла, двигалась, перемещалась. Несомненно, что в крупную клетку эти монстры едва воспринимали наше существование. Мысли о том, что чудовища собираются вокруг людей, стандартные эгоцентричные мысли человека, моментально улетучивались. Эти чудовища могли задавить любой город за секунды, столько их было. Туман был не только их защитой, но и их клеткой. «Мост впереди», — спокойно произнес Уна, но... Пауза затянулась, но я и сам видел, о чем хотел сказать гвардеец. «Туман», — уверенно откликнулся слепой. «Туман», — согласился гвардеец. 100 метров тропы перед мостом застилал густой туман. Слишком густой даже после всего, что мы уже преодолели. Да и мост был поглощен туманом, почти полностью. Опоры, которые мы должны были разрушить, просто тонули в нем, и туман поднимался. Глава 4. Не спящие в тумане. Большой валун не должен был зарасти мхом, но он был замшелым вопреки солнцу. Ему повезло спрятаться в тени единственного дерева на тропе, какого-то местного неубиваемого варианта дуба, с мощной корневой системой, пробивающей себе путь внутрь холмов, достающей до водоносных горизонтов. Корни бугрились, крутились прямо в воздухе в тех местах, где камни не дали им пробиться вглубь, разрывали и ломали эти камни на куски, если им давался хоть малейший шанс. Глядя на этот дуб, можно было подумать, что весь холм находится здесь только для него, как горшок с землей существует только для того, чтобы вырастить в себе фикус. Мох все равно периодически выгорал на солнце, ближе к закату валун попадал под прямые лучи, но мох на то и мох, чтобы отрастать снова и снова. Кислая почва заставляла мох оживать, заползать на валун опять, оставлять споры, которые прорастали при малейшем дожде, от утренней росы, от тепла солнца, пробивающегося сквозь густую листву дерева. Валун был даже не зеленым, а скорее желто-бурым от слоев постоянно отмирающего и возрождающегося мха. Влажный климат мира холмов позволял мху выживать даже в этом, невыгодном для него месте. Внизу, в ложбинах между холмами, таким мхом, наверное, заросло вообще все. Этот валун давным-давно кто-то сюда приволок. Сейчас уже было непонятно, валун поставили в тени дерева, или дерево посадили так, чтобы валун оказался в его тени. Эта пара слишком давно была вместе, чтобы сказать, кто из них оказался здесь раньше. Может быть, какие-то путники давным-давно, когда времена и сезон позволяли, вообще сделали все одновременно. Прикопали желудь, прикатили валун. Прошли десятилетия, валун хорошо утонул в каменистой почве вершины холма. Червям, мирным миниатюрным копиям монстров, понадобились эти десятилетия, чтобы подкопаться под камень, утопить его вглубь. Вечно зеленое дерево разбрасывало листья, они давали пищу червям, черви кормились и давали почву для мхов, лишайников, заодно затаскивая камень обратно вниз. И теперь тяжелый валун врос в холм на окраине тропы, спрятался во мху, сделал вид, что был здесь всегда, родился здесь, не знал другого мира. Мне бы его способность приспосабливаться. Теперь не валун лежал у тропы, а тропа пролегала рядом с валуном. Слепой наклонился, встал на одно колено у камня, безжалостно содрал мох с макушки валуна. Меня аж передернуло от того, как в мгновение оказалось уничтоженной работой мха за несколько лет. Ударил сталью о камень и прислушался. Ударил еще и снова прислушался. Я лично не слышал ничего, даже шелеста листвы, не то, чтобы какого-то звона от камня. Понятно было, что слепой пытается создать здесь миниатюрную версию колокола, но эффект был явно слабее. Но, оказалось, слепому хватило и этого. «Тут есть пещера, мне говорили, но надо было проверить». Он указал на дуб. «Надо выворотить пару камней под корнем». Ее чувствовали и до меня, но никто не проверял, не было нужды. «Вроде, ведет в ближней опоре моста, там свежий обвал. Пещера, это, конечно, слепому напели. Когда мы оттащили камни, под корнем открылся крохотный лаз. Мне не хотелось засовывать туда даже голову, не то, чтобы залезать». Слепой чувствовал нашу неуверенность. Вариантов нет. Почему-то он повернулся назад, на тропу, по которой мы шли, прислушиваясь. «Мы не отсидимся здесь, не туман, так что-нибудь другое». Я впервые услышал неуверенность в голове слепца, когда он изучал тропу позади. «Что, другое?» Даже гвардеец не понял земляка. Вслед за слепым он посмотрел на тропу на гребне, но, насколько хватало взгляда, там ничего не было. «Я не знаю», — слепой указал на лаз, — «что-то чужое. Это наш единственный путь, и время не ждет. Мы как-то не планировали бродить в темноте, задача была добраться до моста засветло, или погибнуть пытаясь. Как же я ненавижу темноту и пещеры». На этот раз все усугублялось теснотой. Слепой продирался впереди, пробивал дорогу. Я залез вслед за ним, ужом ввинчиваясь в нору, то выдирая какие-то корни, которые висели со всех сторон, то, что случалось чаще, корни вырывали клочья моей одежды. Уна позади замешкался, и лишь когда я забрался в лаз полностью, с ногами, крикнул нам вниз: «Мне никак, не пролезу». Уна действительно был здоровым, как и большинство гвардейцев города. Хлипким я себя не считал, но и в росте, и в габаритах уступал ему значительно. «Прикрою. Проход слегка завалю обратно. Если туман позволит, свидимся». Я его почти и не слышал, продираясь глубже вслед за слепцом. Если бы не его чуткий слух, я бы сказал, что мой ведущий гвардейца не мог услышать совсем. Я вспомнил о полной темноте червоточины другого мира, когда Уна завалил проход. До этого какой-то остаточный свет еще доходил до моих глаз, теперь же темнота сомкнулась окончательно. Слепой что-то сказал, но я услышал лишь его бормотание, не больше. Он пробирался вперед, и пока нигде не застрял, и этого мне было достаточно. Эта лаз не был полноценной пещерой. Насколько я мог судить, скорее это было ущелье, словно холм перед мостом попытался развалиться надвое, а затем передумал. Не просто передумал, а засыпал все обратно. Кое-где земля не засыпала все полностью, то ли из-за корней того самого дуба, то ли еще почему, и этой оставшейся щелью мы и пытались воспользоваться. Эта дорога была в один конец. Первые несколько метров я вообще удивлялся, что удается двигаться, затем, когда мы забрались поглубже, стало чуть попросторней, но о том, чтобы здесь развернуться, не было и речи. Я на ощупь выдирал какие-то корни перед собой, за некоторые наоборот, хватался, чтобы протащить себя вперед еще чуть-чуть. Сильно помогало то, что слепец впереди уже тарил дорогу, я немного побольше него, и думаю, если бы пополз первым, вообще бы застрял. Очень скоро я потерял счет времени, и снова вспомнил червоточину, в которой время для меня вообще перестало существовать. Наверное, впервые задумался, не лучше ли было оказаться сейчас там, чем здесь. Там хотя бы было пространство вокруг, и я не был зажат со всех сторон. Я наткнулся рукой на ногу слепца. Судя по его движениям, он пытался раскопать проход перед собой. Странно, мне казалось, что лаз слегка даже расширяется. Скорее всего, слепой наткнулся на препятствие. Как только мы остановились, сразу стало казаться, что воздуха не хватает, душно, и на меня накатил страх удушья. Заняться все равно было нечем, и я, изображая крупного червяка, начал чистить стенки вокруг себя, сдирая с них все, что можно было содрать и неуклюже выталкивая землю, редкие теперь корни, и камешки назад. Слепой опять что-то сказал, но я снова не услышал, но счел правильным одобряюще похлопать его по пятке. Пятка слегка дернулась, словно слепой был раздражен. Что может расстроить человека в таком чудесном месте? Вслух сказал я. Воздух действительно становился все более спертым. Как ни странно, мой ответ слепого удовлетворил. Не знаю уж, услышал ли он его, или просто успокоился от звука моего голоса. Он продолжил копаться впереди, и дал мне возможность навести уют у меня. За недолгое время я обкопал себя вокруг настолько, что мог бы, при желании, даже покрутиться вокруг своей оси. Не то, чтобы это желание у меня возникало. Правда, Красоту моей темной берлоги портило то, что напарник периодически, так же как и я, выталкивал грунт ногами, только этот грунт собирался вокруг моей головы. Я отгребал его, сначала под себя, потом животом, руками, боками, бедрами назад, а в конце выталкивал еще дальше ногами. Пришлось остановиться после того, как пару раз на меня осыпалась земля сверху. Не сильно, но кто предупрежден, тот вооружен. Не хотелось обрушить на себя весь холм. Как раз в это время слепой вновь пополз вперед. Мне показалось даже, что воздух посвежел, хотя скорее это было лишь самообманом. Пробравшись на корпус вперед, я понял, что был прав, слепой уперся в камень. Я ощупал валун. Сначала ведущий пытался обойти его сверху, потом снизу, и лишь затем обошел его с одного из боков, который оказался ближе. Этот валун сильно нас задержал, но все же мы были живы. Лаз начал мне нравиться. Компенсируя возможную клаустрофобию, мозг переработал ее в образ уютной колыбели и некий аналог младенца, которого туго перепеленали. Тут можно было в любой момент остановиться, отдохнуть, и для этого не надо было ни вставать, ни ложиться, все под рукой, тепло, защита из пеленок земли вокруг. Я начал уставать, и идея полежать отдохнуть приходила ко мне все чаще. Был бы я один, возможно, так бы и сделал, но слепой упорно полз вперед, и я следовал за ним. Мы продолжали наш путь, расщелина увеличивалась, но в основном вверх и вниз. Вскоре мы скорее спускались, чем ползли. Мы выходили, выползали, к мосту, лишь двое, половина из тех, кто к этому мосту отправился. А день едва перевалил через середину. Появился свет, но еще раньше появился туман. Я еще полз, слепой уже смог подняться на колени, когда первое щупальце забралось к нам со стороны выхода, к которому мы так стремились. Туман на этом уровне густел еще сильнее, я мог разглядеть хоть что-нибудь лишь на пару метров от себя, дальше все тонуло в пелене. Слепому это не мешало, он протащил свое оружие через нору, хотя длинный посох явно сильно мешал ему в дороге. Первым ударом он лишь прижал щупальце к камню, как раз деревянными ножнами, воспользовавшись этим прижимом дернул посох назад, сбрасывая чехол и обнажая лезвие. Это же лезвие моментально рубануло щупальце наискосок, справа и слева пространства по-прежнему не было, это усложняло горизонтальные удары, наиболее эффективные с оружием слепца. Но он справился и так, лезвие на кончике посоха работало словно перо ручки, филигранно, точно, тонко и даже изящно. Когда первый удар не заставил щупальце отступить, тут же последовал еще один порез, и еще один. Щупальце, которое я все эти мгновения видел лишь как тень в сумраке, уползло назад. Слепой сделал несколько быстрых скачков вперед, прямо на коленях, постепенно перейдя на гусиный шаг. Я прополз за ним и тоже приподнялся в освободившейся нише. «Вперед!» — шепнул слепой, перелезая через меня. «Режь тех, что снизу!» Мелькнула мысль, что слепой струсил или устал. Но это казалось невероятным. Все оказалось проще. Я понял это, когда выдвинулся вперед, перебравшись прямо по слепому. Мои ножи здесь были намного эффективней. Я мог просто отмахиваться от щупальцев, рубить их кончики. Впервые у меня появилась возможность проверить на деле уровень осознанности действий монстров. Они точно искали нас не в визуальном спектре. Может быть, по теплу, по звуку, почти наверняка, но не глазами. Это было объяснимо. В тумане глаза бесполезны, зато важны другие органы чувств, что неоднократно доказывали слепцы. Насколько монстры связаны с туманом, понятно, что они живут только в нем, но что он дает им? Почему они к нему привязаны? Второе щупальце появилось скоро, однако по характеру его хаотических движений явно было видно, что нас монстры еще не почувствовали. Скорее всего, из-за камней и земли вокруг. Скорее всего, это сильно ограничивало их возможности. Мы все еще были лишь часть скалы, земли. Щупальце приблизилось, и я отрубил его кончик на пару ладоней длиной. «Вперед!» — снова шепнул слепой, но теперь его команда имела другое значение. Нам надо было двигаться, как бы мало щупалец не было сейчас, они будут только прибавляться, мы не сможем обороняться здесь вечно. Я карабкался вперед, щупальца появлялись все чаще и чаще, пока не стало понятно, что теперь-то нас точно обнаружили. Нападения стали целенаправленней, щупалец больше. Они стали появляться откуда-то сверху, как только высота расщелины, из которой мы выбирались, стало достаточно большой. И тут обнаружилась еще одна причина, по которой слепой вытолкал меня вперед. Первое щупальце он обрубил прямо надо мной, Я даже не успел его заметить. Его лезвию тяжело было работать в узком проеме, зато оно было весьма эффективно на высоте. Ошметок упал на меня, но я лишь вздрогнул, но не стал поднимать глаза. Наверху ничего не было видно, щупальца оттуда могли появиться слишком быстро, и, в отличие от слепого, я не мог действовать в полном тумане. Мне нужна была хотя бы тень, по которой я мог ударить. Оставив слепому верхний ярус нашей скоротечной драки, я двинулся вперед. Как бы мне не хотелось быстрее покинуть нору, превратившуюся в расщелину, это было не так-то просто. Щупальца прибывали, но все же нельзя было сказать, что ситуация была тупиковой. По сравнению с последними боями наверху, можно сказать, что мы пока отделывались легко. Лезвие слепого разило у меня над головой, но вскоре он понял, что все обрубки сыплются прямо на меня, придвинулся ко мне еще ближе и создал нечто вроде смертельного козырька чуть впереди меня. Я же занимался тем, что ползло. Каждое щупальце действовало практически независимо, никакой координации я так и не заметил. Они просто перли и перли, а я рубил. Делал несколько ударов, делал шаг вперед, стараясь не поскользнуться в слизи. Через 5 шагов встал, заодно приподняв посох слепого, показывая ему, что я стал слегка выше, но, похоже, он чувствовал мое нахождение, и сам перешел на уровень вверх. Еще через 10 шагов расщелина закончилась, и я понял, почему мы встретили не так уж и много монстров. Мы вышли не к подножию холма, а на небольшой, в полметра шириной, уступ. Мост был прямо над нами, а под нами обрыв, низа которого я не видел. Зато стало понятно, зачем здесь вообще мост. Огромный холм над нами словно развалился на две части, больше всего это было на относительно недалекую тектоническую активность. Может, несколько сотен лет назад, не больше. Ущелье еще не заплыло, было отчетливым, и лишь мост соединял две стороны огромного холма. На самом деле мост скорее угадывался наверху, чем был виден отчетливо. Зато я сразу хорошо понял конструкцию. Справа от меня, буквально в паре метров, в холм были забиты толстые, практически полные бревна, сваи, которые поднимались наискосок, и именно они и держали мост наверху. Можно было догадаться, что такие же сваи вбиты с другой стороны обрыва, но их я отсюда не видел. Обрыв, на всякий случай предупредил я, и сделал шаг в сторону моста, и сразу понял, что на этом наш облегченный режим боя в норе закончился. Теперь монстры лезли вдоль уступа, щупальца лезли снизу, а некоторые, пусть и меньше, достаточно внезапно обрушивались сверху. Я сумел ступить только этот первый шаг, и сразу завяз в бою, едва успевая отбиваться. Скорее почувствовал, чем увидел, что слепой развернулся ко мне спиной и держит тыл. При этом иногда он успевал зацепить еще и наиболее резвых у меня над головой, чем сильно облегчил мою защиту. Действовать приходилось абсолютно механически, без раздумий. Я лишь успевал замечать неясные движения и рубить. Бездумно пнул крупный обрубок, сбрасывая его в пропасть, но сделать шаг на освободившееся место все равно не смог. Я не успевал. Стало понятно, что в таком темпе мы не продержимся и минуты, рано или поздно нас сомнут, или я пропущу удар, или незамеченное щупальце обовьет мою ногу и просто сдернет в пропасть. Я встряхнулся, отгоняя видение подобной кончины, и сосредоточился на ножах. Слепой явно работал сразу двумя лезвиями. Иногда я слышал, как его дальнее лезвие бьется о камень, и, наверное, удивился бы, зачем он привлекает к нам лишнее внимание, если бы у меня было хоть мгновение на удивление. Потом в этих ударах по камню появился некий ритм, непонятный, рваный, неровный, словно он хотел что-то сообщить, но не хотел излишне усугублять наше без того отчаянное положение. Но сообщить что, и главное, кому, это выяснилось очень быстро. Сверху, глухо, едва слышно, но явственно ритму слепого откликнулся другой ритм. И вот этот ритм я узнал. Я его уже слышал раньше. Я его слышал и сегодня. Нашел хороший звонкий камень, сказал слепой, на самом краю тумана. Он их отвлечет, но вряд ли надолго. Уна танцевал где-то вверху, и напор монстров сразу ослаб. Я смог сделать шаг вперед, отбросил еще обрубки с карниза, отрубил очередное щупальце и шагнул еще. Сзади ступал, не разворачиваясь, спиной, слепой. Нам по-прежнему приходилось отбиваться, но сейчас на какое-то время это стало возможно, и стало возможно подойти к опорам поближе. А королева не сказала, как нам разрушить мост, спросил я, не сказала, а мы не спросили. Слепой опять чирканул где-то у меня над головой, На этот раз не так аккуратно, как прежде, и на мое плечо снова свалился обрубок. Я дернул плечом, сбрасывая его с себя в пропасть. Хватало заботы без этого. Наверное, не верили, что дойдет. И думали, что если дойдем, то будет время на мост. И не будет тумана, добавил я. Туман очень высоко, согласился слепой. Мы дошли до первой опоры, пока говорили. С этой стороны ущелья балки было три. Мост был небольшим по моим меркам, хотя, наверное, и крупным для этого мира. Я ударил ножом по бревну, и сразу понял, что это бесполезное занятие, на дереве осталась лишь зарубина, так я мог рубить одну опору несколько часов, прежде чем достичь хоть на какой-то результат. Дерево поддавалось ножу, но бревно было толстым, а нож не был топором. К тому же, удар привлек очередное щупальце, которое сползло с моста и, обвиваясь вокруг опоры, возможно, для устойчивости, напало. Я рубанул по самому кончику, лишь зацепил край щупальца. Как оказалось, недостаточно, чтобы оно отступило. Отвлекся, чтобы отрубить еще одно, подбиравшееся к моей ноге. Выглядело так, словно танец гвардейца привлек к себе внимание всех окрестностей. Если бы он не был так далеко, то, наверное, вокруг нас не осталось бы ни одного монстра. Наверху скрипел мост. По нему перемещалась неимоверная масса щупалец. Может, даже и тех тел, что эти щупальца выпускают, подумал я. Но проверить это было невозможно. Мост скрипел. Балки под ним скрипели. Бревна жалобно трещали под тяжестью. Но вся конструкция стояла, и не выглядело, что мост собирается самостоятельно развалиться. Щупальце, которое я зацепил, начало медленно отползать назад, видимо тоже привлеченное ритмом танца. Я ударил по наитию. Без единой мысли. Вместо того, чтобы отрубить еще один кусок, я вонзил острие ножа туда, где щупальце было потолще, вонзил поперек, чтобы оно не разорвало свою плоть само, пришпилил монстра к балке. Щупальце забилось, пытаясь вырваться, то сжимая бревно, то ослабляя кольца. Но ничего не помогало, острие зашло в дерево достаточно глубоко, а у монстра все же были какие-то рудиментарные чувства, боль оно точно чувствовало, и просто рвануться, разорвав кусок собственной плоти, не могло. Бревно затрещало. Щупальце рванулось снова, рефлекторно сжимаясь и дергая балку все сильнее. Я начал надеяться, что балка переломится, но этого не произошло. Вместо этого бревно оказалось вырванным из холма. Его загнали в вырытую в земле, выбитую в камнях нишу, и оно прочно опиралось на этот фундамент, держало мост. Строители никак не могли предположить, что его выдернут наверх. Я отступил. Конец бревна маятником упал вниз, утаскивая с собой мой нож. Теперь балка и мост поменялись местами. Теперь не балка держала мост, а мост удерживал балку. Но недолго. Бревно было тяжелым. Окрепления не рассчитывались на то, чтобы его удерживать такой вес. Их делали, что закрепить на опоре. Балка освободилась и начала оседать вниз. Теперь она держалась, судя по всему, только самим щупальцем. Я не знаю, если бы бревно просто висело, может быть, монстр и удержался бы, но оно хаотично раскачивалось, в какой-то момент достало до края и ударилось. Это оказалось последней каплей, и монстр вместе с бревном полетел вниз. Все это происходило в густом тумане, поэтому большую часть этих событий я домысливал, прибавляя их к коротким отрывкам, которые происходили вблизи, у меня на виду. Мост наверху осел и заскрипел сильнее, затрещали доски, что-то лопнуло. Я услышал тихий шорох. Монстры падали вниз с моста, падали тихо, можно было лишь догадываться, может это и не монстры вовсе, а только несколько досок улетело вниз. «Повторим?» – буднично спросил слепой. Я шагнул вперед, расчищая себе дорогу единственным оставшимся ножом. Я даже не удивлялся, как он понял, что вообще произошло. На средней балке щупальца не было, она крепилась под центром моста. Видимо, возможности монстров в акробатике все же были ограничены. Зато на третьей балке щупалец было сразу три или четыре. Они так переплелись, что посчитать их точно было сложно, да и не нужно. Пока я отвлекся, отбиваясь от очередной твари, ползущей снизу, слепой точным движением, вонзил лезвие, сумев, по-моему, пришпилить два щупальца одновременно. Но, в отличие от меня, отпускать оружие он не стал. Длина посоха позволяла ему придерживать его с безопасного расстояния. Щупальца задергались. Я отбил атаку со своей стороны и повернулся в сторону слепого, чтобы прикрыть его сзади, откуда мы пришли. Но этого не требовалось. Давя на лезвие, воткнутое в бревно, Он одновременно умудрился орудовать другим, потроша монстров сзади. Неимоверно обостренное чувство происходящего вокруг. Для этого недостаточно просто ослепнуть и тренироваться всю жизнь. Это было на грани магии, умение слепца контролировать окружающее. Сегодня самым краем я прикоснулся к этой магии. Тогда, когда бил колокол, тогда, когда танцевали гвардейцы, тогда, когда пел слепой. Но я чувствовал, как эти прикосновения быстро развеиваются. Лишь тень от умений слепого осталась со мной. Фокус с бревном повторился. Щупальца вырвали это, еще быстрее, чем первое, и бревно улетело вниз, утаскивая с собой связку монстров. Причем слепой в последний момент успел выдернуть лезвие и не потерять оружие. Мост наверху рушился, я это слышал, но не знал, обрушен ли он достаточно, чтобы восстановить его стало невозможно, по крайней мере за короткий срок. Монстров поубавилось. Слепой отступил на шаг назад, ударил посохом, древком по оставшемуся бревну. «Нет моста», — уверенно сказал он. И все же, не оставляя шансов случайности, вытащил маленькую плоскую флягу, плеснул на бревно. «Хотел выпить, если выживем». «Мы выжили», — ответил я. «Да, но лучше не рисковать». Он поджег бревно. Дерево загорелось неохотно. Я вообще не был уверен, что пламя займется. Для настоящего костра не хватало еще дров. Но мы сделали, что могли. «Назад?» — спросил я. «В разлом?» — подтвердил слепой, но при этом дернул головой, словно возражая мне. «Не назад. Назад дороги уже нет». Я неожиданно понял, что танца гвардейца больше не слышно. «Вообще, скоро опять навалится», — сказал слепой. «Поспешим». «Неужели туман мог подняться так высоко?» — спросил я, уже забираясь в расщелину, на этот раз первым. «Я не знаю», — слепой опять выглядел неуверенно. «Там что-то чужое. Может, это и не туман. Надеюсь, он хорошо завалил вход». Речь шла об Уна, и никто из нас не верил, что он выжил. «Остановись», — сказал слепой, — «дальше пойдешь один». Я обернулся на расщелину, в этом месте превращающуюся обратно в нору, и подумал про себя, что не пойду, а поползу. Но вслух лишь спросил: «Почему? Ты не знаешь, как умирают мои люди?» «Люди моего ордена? Я расскажу тебе, теперь у нас есть немного времени. Мы, слепые, умираем в тумане. Это традиция. Когда приходит время, мы уходим в туман и умираем в нем. Никогда в постели, никогда в городе. А я умираю. По тебе не скажешь», — тихо бормотнул я, чувствуя неуместность насмешек. «И тем не менее, день-два, и я больше не смогу подняться. Возраст приходит даже за нами. Я должен был умереть еще раньше, но королева приказала, и я решил потерпеть, сделать еще одно дело, иначе пришлось бы идти кому-то еще. Теперь у меня один путь», — продолжил слепой, — «прямо в туман. Нарежу еще монстров, пока они меня не одолеют. А что делать мне? Оставайся в норе. Назад тебе нельзя. Там что-то опасное и чужое. Высокий сезон будет долгим, и тебе придется оставаться в норе, пока ты не уйдешь». Слепой замялся. «Туда, куда всегда уходишь. У меня есть для тебя кое-что, чтобы облегчить ожидание». Слепой протянул мне небольшую плоскую флягу, почти такую же, которой воспользовался недавно. Металл был теплым, он держал ее где-то на теле. «Выпей, как только устроишься поудобней, и ты заснешь. Заснешь сильно и надолго. Так сильно, что почти не будешь дышать, и твое сердце почти не будет биться. Я завалю проход с этой стороны, но и без этого вряд ли кто-то, кто ищет плоть, сумеет тебя обнаружить. Ты будешь спать долго, так что даже если ты не отправишься в другое место, то, возможно, проспишь весь высокий сезон, если повезет». Я кивнул, подавил желание вылезти и обнять слепца. В этом мире такие нежности были не приняты совершенно. Как только я отполз вглубь норы, он завалил вход. Интерлюдия. Дыши. Где бы я ни был, что бы я ни делал, мои мысли всегда будут крутиться вокруг механики моих перемещений. Я знаю точно, я не уникален. Отец дал мне много знаний о таких, как мы, до того, как ушел в прыжок и не вернулся на Землю 2 десятилетия назад. Это была единственная точка нашего пересечения, и потеряв его на Земле, я потерял его вовсе, вероятность встретиться где-то еще была исчезающе мала. Я знаю точно, эта способность, или это проклятие, запрятано где-то глубоко в наших генах, раз передалось от отца ко мне. Но я не знаю, куда нас забрасывает, и почему. Мир холмов был для меня первым после Земли, а затем последовала череда неудач. Совсем юным я думал, что меня будет бросать только в миры, пригодные для выживания, и, возможно, таков был план. но у Вселенной свое понимание пригодности для выживания. Чаще всего я просто задыхался. Наверное, значительно чаще, чем знаю. Возможно, в большинстве случаев я не успевал даже очнуться до своей гибели. А вот еще интересный вопрос. Когда я гиб в тех мирах и меня отбрасывало куда-то еще, мое мертвое уже тело исчезало из мира, как на Земле во время моего отсутствия, или мертвая плоть живет по другим законам, этого я точно не узнаю, хоть в этом точно повезло, еще ни разу я не возвращался в неудачный мир, хотя на некоторые планеты хочется вернуться, попробовать еще раз, понять, может быть, способы выжить все же были, может быть, сглупил я, а не Вселенная. Сиреневая планета была прекрасна и девственно свободна от живого. Нежный сиреневый цвет не просто преобладал, он доминировал, монопольно владел поверхностью. Тот сиреневый, в котором синего больше, чем красного, в который местная звезда или атмосфера умудрилась еще подсунуть белого. Или они обошлись двумя базовыми цветами. Так вот об атмосфере. Я почувствовал неладное, как только очнулся. Дышать было не просто тяжело. Дышать было неприятно. Я очнулся на скальном выступе, впереди был спуск из сиреневых камней к сиреневому, медленно колыхающемуся морю. Волны были небольшие, медлительные и словно сопротивляющиеся любому движению. Может, это и не вода была вовсе. Второй вдох дался еще тяжелее. Единственное, что я мог сделать, это попробовать подняться повыше или наоборот, спуститься вниз, если дело было в давлении. Вряд ли бы это помогло, я уже чувствовал, что времени на любые действия у меня совсем немного, но лучше было действовать хоть как-то, чем просто задыхаться. Я обернулся, наверх идти было некуда, вдалеке, уже в дымке, доказывающей, что это было действительно очень далеко, виднелись какие-то сиреневые горы, но это был не вариант. Я приподнялся, голый человек на голой сиреневой планете, и побрел вниз, голова раскалывалась. Третий вдох дался еще тяжелее. Я с усилием попытался перейти на мелкие и частые вдохи-выдохи, стараясь не вдыхать слишком глубоко. Не знаю, помогло мне это или только усугубило отравление. Через 10 шагов меня вырвало, непонятно чем, но тоже фиолетовым. Облегчение не наступило. Еще через 20 шагов я упал, ноги свело судорогой, а до берега было еще очень далеко. Да и тот метр вниз, который мне удалось отыграть, не демонстрировал каких-то улучшений в вдыхаемом воздухе. Я пополз, ноги отнялись, я перестал их чувствовать. Я поднял голову, посмотрел на колыхающееся море, но в этот момент отнялась и шея, голова просто рухнула на камни и песок, и глаза, которые я не мог даже повернуть, вперились в фиолетовый камень. Мне кажется, тело дрожало, но я чувствовал это лишь потому, как вибрировала картинка. Может быть, это дергались глаза. Я потерял сознание, и это было избавлением от мучений. Я думаю, что какое-то время пролежал там, задыхаясь и умирая, но уже в отключке. Осталось ли мое тело там, на сиреневой планете, я не знаю, но зато теперь я ненавижу сиреневый почти так же сильно, как и Вселенную. Ко мне начинает подкатывать тошнота при одном виде растущей лаванды. Я закрываю глаза, когда оказываюсь рядом с собственной сиренью. Я понимаю, что выбрал неправильный объект для ненависти, но это рефлексы. С другой стороны, как я сказал, Вселенную я ненавижу сильнее. Глава 5. Нет двери отпереть. Ни камнем и ни железом крепка тюрьма. Она крепка арестантами. Георгий Владимиров. Генерал и его армия. Я открыл глаза, сориентировался и облегченно выдохнул. После выпитой фляги заснул я моментально, словно и участвовал ни в какой бойне, и теперь не имел ни малейшего понятия, сколько именно я провел в летаргическом сне, в норе у разрушенного моста. Уж точно несколько недель, быстрее из тех миров, которые я освоил, меня еще не выдергивало. Не люблю это место, но впервые за все появления здесь я был рад, что попал не куда-нибудь, а сюда, хоть отдохну. Я очнулся на чем-то, напоминающим матрас в центре большой пустой комнаты. Одежда аккуратно сложена рядом на полу, как всегда. Я не раздевался, когда спрыгивал с этого мира, просто лег на матрас, тем более не складывал одежду. Постарались хозяева. Матрас, это конечно в первом приближении. Он был не похож ни на голландский матрас, ни на немецкий матрас. Скорее груда одеял, уложенных стопкой до того уровня, чтобы мне было комфортно. Я даже не знал, существуют ли в этом мире настоящие матрасы. Просто использовал, что дали мне тюремщики. Те самые, что услужливо убрали старую одежду после моего исчезновения и сложили рядом чистую. Да, это была тюрьма, и я был рад в ней оказаться. Рутина предполагала, что дня три, по моим весьма сбитым циркадным ритмам, меня никто не будет трогать. Дадут соскучиться, чтобы я был более разговорчив. После экстренного выпрыгивания с земли, а заодно из женщины на заднем сиденье, после встречи с королевой, после дня непрерывной войны с туманом и ползания по пещерам, после всего этого отдых был как нельзя кстати. Физически это было новое тело, в новом мире, может, какие-то рефлексы перенеслись со мной, но не более, но голова шла кругом, мысли путались, и мне нужно было время, чтобы разложить все хоть немного, и подумать, что делать дальше. Я был на грани потери мира холмов, что не входило в мои планы, а то, что мне надо было отдохнуть, хотя тело не успело устать, это была та грань размышлений, за которую я вообще старался не переходить. Бесполезная заумь, мне хватало реальных проблем. Этот мир был шикарен для сенсорной депривации. Посетив его уже десяток раз, я не знал о нем ровным счетом ничего. Воздух, да, гравитация, не чувствую разницы. Видел дерево, одно, весьма обычное, в те первые минут 10, пока меня не ударили чем-то тяжелым подошедшие двое мужчин, явно обычных гражданских. Тогда я обрадовался, что быстро вышел на людей. В новом мире лучше адаптироваться к обществу, чем адаптироваться к диким местам. Шанс выживания чужака, но человека, в какой-нибудь общине все равно выше. Правила простые: не отсвечивать, больше молчать, меньше маячить, по возможности вообще сидеть в углу и слушать. Узнать и запомнить хотя бы первые 10 слов на языке нового мира, и ты уже почти свой. Сойдешь за недавно приехавшего иностранца, если такие бывают в условном новом мире. Поэтому я поднял руку и помахал тем двум мужчинам. Считай, универсальный жест. Они дружелюбно помахали мне в ответ, улыбаясь, подошли и огрели меня голове. Все. Конец моих приключений в этом мире и моих знаний о нем. Все остальные посещения – это комната, очень мало меняющаяся от раза к разу. Полное обеспечение всем необходимым. Никакой информации от них ко мне. Зато они ожидали информации от меня. События немного сконцентрировались, а я к такому не привык. По сути своей, кроме первой фазы выживания, или смерти, в любом новом мире меня обычно ждала размеренная жизнь в свое удовольствие, с использованием всех знаний и навыков из других миров, с использованием мудрости проживания жизни в разных телах. По моим прикидкам, я прожил под 60 лет, переносясь из мира в мир, но мое тело во всех мирах не старело, пока меня в них не было. Я возвращусь на Землю в тело лет 30, и вовсю воспользуюсь всеми его возможностями. Надо бы, конечно, готовиться к новым броскам не весть куда. Но как готовиться, к чему готовиться? Научиться дышать хлором я не смогу. Все, что я смог сделать, это учить все доступные языки по всем мирам. Вот в этом всегда была польза, как на Земле, так и в те короткие периоды адаптации к новой обстановке. В этой комнате полиглоты были не нужны. Здесь со мной разговаривали на языках Земли, как только я произнес первые слова. Этот мир знал обо мне больше, чем я знал о себе сам. Более того, единственное, что я понял, они знали не только обо мне, они знали о таких, как я, но не спешили делиться своими знаниями. Обычно я воспринимал пребывание в этом мире как некую шпионскую игру. Шахматы на нервах, словах, эмоциях. Вот и сейчас, я понятия не имел, наблюдает ли кто-то за мной тайком, или нет, но для простоты всегда считал, что да, наблюдают. Наблюдают всегда, даже когда я сижу над той дырой в углу, которую приспособил под туалет. Надеюсь, не ошибся, подсказывать с этим они явно не спешили. Поэтому я сел прямо на пол и начал смотреть на стену, на то место, где временами проявлялось нечто вроде двери. Смотрел и размышлял. Мысли немного прыгали, но здешняя обстановка позволяла успокоиться. Вероятность того, что я потеряю мир холмов, весьма высока. Не наверняка, конечно, потеряю, но очень даже может быть. Может статься, что я там уже умер, одурманенный волшебным напитком. Что рассказать из моих последних приключений местным? Им интересно все, хотя она, а мой местный дознаватель была женщина, никогда этого не показывала. Но тут как раз включалось простое правило: следи за действиями и деяниями, а не за шелухой. Они всегда спрашивали и всегда слушали, никогда не показывали, что что-то конкретное интересней, чем остальное, задавали наводящие вопросы практически по любому моему рассказу, распаковывали мои воспоминания полностью. Как бы выглядел мой рассказ о сексе на заднем сиденье? Мне пришлось бы рассказать, из какой материи сиденье, какое освещение было на стоянке, какие лампы освещения на ней работали, качалась ли машина и если да, то не знаю ли я принцип амортизации транспортного средства. А, есть еще финансовая амортизация, тогда о ней тоже. Как стекло глушит звуки, какое расстояние между передним рядом сиденья и задним, из чего сделана сумочка моей спутницы. Вопросов могло быть задано тысячи по мимолетному событию, пятиминутной истории. Иногда, лишь иногда, отсутствие некоторых вопросов показывало мне, что это о Земле они уже знают. Хотя было очевидно, что они тщательно пытаются скрыть любые свои знания, и в особенности, информацию о собственном мире. Я рассказывал им часами о каждом прожитом в других мирах дне, но за проведенное здесь время, несмотря на скудность информационного потока и его односторонность, даже я понял, что, допустим, о мире холмов они знают значительно меньше, чем о Земле. Это, к примеру, было много мелочей, на основании которых можно было делать весьма любопытные догадки. Догадка номер один – я у них далеко не единственный заключенный. Они знали, что я прыгаю между мирами, и четко знали, как это работает. Значит, у них было по крайней мере еще несколько таких же, как я. С одной стороны, незавидная судьба моих соплеменников, кем бы они ни были, с другой, значит, возможно, таких, как я, больше, чем мне казалось раньше. Я-то видел только одного. Я смотрел на нежно-серую стену и размышлял. Абсолютно ровная стена, никаких шероховатостей, никаких намеков, из чего она вообще сделана, никаких обоев, если на то пошло, возможно, отполированный качественный бетон, или, что-то совершенно инопланетно незнакомое. Надо заняться изучением стройматериалов, возможно, хоть из стен в следующий раз я вытащу больше информации, чем из дознавателя. Язык, сам по себе является информацией, даже если ты ничего вроде не говоришь, просто треплешься ни о чем, стараешься не выдать ни лишнего бита. Все равно, слова, обороты, построение фраз дают собеседнику много. Использовал слово «бит», значит присутствует понимание компьютеров и соответствующих технологий. Что это такое? Не матрас, а первое приближение. Приближение куда? А, это из математики? Для этого надо знать, как разложить ряд Тейлора. Или не надо, но оборот речи то появился не из воздуха. Может, не я, но какой-то носитель языка этот самый ряд вполне себе сможет разложить, хотя бы сделать одну итерацию. Когда встречаются разные расы, все это важно. Когда информация в мою сторону не поступает, информационная депривация практически полная, начинаешь ценить и замечать каждую мелочь. Но собеседник разговаривала со мной на русском. Всегда она, всегда одна, всегда на русском. Немного повзрослела, явно улучшила языковые навыки. Когда мы встретились впервые, девчонка, едва закончившая институт, сейчас, молодая женщина под 30, больше никаких изменений, даже одежда, нежно-серая одежда, та же самая, тот же покрой, призванный не только скрывать, но и подчеркивать. Мне не просто так представили красивую женщину, с ней я, конечно, более разговорчив, хотя иногда отвлекаюсь. Выводы, пусть возможно и неправильные, можно делать из всего. Сумели быстро меня скрутить, запереть и дальше взять под полный многолетний контроль. В этом мире есть правительство и явно серьезно централизованная власть. Кормит, поит и даже не заставляют работать, лишь бы не узнал ничего лишнего. Значит, мир не бедный и проблем, чтобы прокормить одного дармоеда, у них не возникает. Сумели настолько нейтрально выстроить и мое помещение, и регулярные собеседования, и весь цикл поддержания моей жизнедеятельности. Они явно не новички и занимаются этим давно, наработали опыт и протоколы взаимодействия с такими, как я, но чего-то боятся. Значит, был негативный опыт с такими, как я, но не уничтожили на пороге, значит, выгоды от моей информации значимо перевешивают гипотетическую опасность. Я могу заниматься этими размышлениями часами, тем более, что обстановка располагает. Но прежде, я встал и подошел к стене, постучал по ней, в своем излюбленном месте, которое было ничуть не лучше и не хуже любого другого. Если долго стучаться в глухую стену, откроется дверь. 3 дня мне не дали. Она появилась сразу после моего пробуждения на 2-й день. Хоть успел привести себя в порядок и почистить зубы чем-то отдаленно напоминающим пучок ароматических волокон, по мне так искусственных, но кто знает какие здесь растения. Свою роль они исполняли исправно и хорошо. В принципе, я ждал завтрака, но чаще он появлялся здесь, как в старых фантастических фильмах, из стены. Иногда его приносила она, бывало, чего не сделаешь, чтобы разговорить человека, можно даже покормить завтраком. Только вот она была без завтрака, и на 2-3 дня раньше обычного. Одно это заставило меня насторожиться. Череда бурных событий явно не собиралась прерываться, а я не был к этому готов. Только думал поваляться, отдохнуть, расслабиться. «Мы выходим», спокойно, но твердо сказала она. И как-то слишком буднично, это просто вогнало в ступор. Сколько я провел в этой серой клетке? Наскоками несколько лет минимум. Конечно, свобода перемещений в других мирах компенсировала, но все же, и тут, выходим. И ни фанфар, ни барабанной дроби, ни торжественной делегации, ни венка из орхидеи жасмина, плюмери и немного листьев алекси. Выйти из этой тюрьмы, а я не обольщался, это была именно тюрьма, это же должно быть для меня смена эпох в этом мире. Охранники должны были выдать мне какие-нибудь мои личные вещи, правда, у меня их тут не было. Сокамерники должны были кидать мне вслед обрывки туалетной бумаги. Хотелось возмутиться. Я молча встал и пошел к открывшейся двери. Может, хоть красотка ждет меня на выходе, томно прислонившись к двери кабриолета. Вместо кабриолета был катер. Вместо красотки – мой следователь. Впрочем, в качестве красотки она тоже проходила. По зданию мы шли недолго, и ничего примечательного в нем не было. Кроме того, что, покидая его, я убедился, что, если бы я даже и захотел сбежать, вряд ли бы мне это удалось. Решетки, сложные повороты. Я даже увидел трех мужчин в защищенных кабинках, которых, наверное, можно было посчитать охранниками. Почему-то охранники старательно отворачивались, отводили взгляд и вообще старались меня не замечать. У них здесь что, местный культ на мой счет? Боятся сглаза? Дверь открылась наружу, вид открылся на безбрежное море. Проводница не останавливалась, вышла на крохотный пирс, поднялась на катер и встала за штурвал. Даже не обернулась, лишь почувствовала, как лодка качнулась, реагируя на вес моего тела, и рванула вперед. «Иди поближе», — крикнула она, — «как встанем под парус, поговорим, поговорим». Это означает, что я хоть что-то узнаю об этом мире, хотя за последние 5 минут я уже узнал больше, чем за предыдущие годы. Море, острова, разбросанные вдалеке. Мы тоже отходили от острова, может, чуть крупнее остальных, но это точно не походило на материк. Я что, все эти годы провел не только в темнице, но еще и на острове? «Начну издалека», — сказала она. Катер чудным образом превратился в некое подобие яхты, мачта поднялась из ниоткуда, грот и стаксель развернулись вообще непонятно как. Это была какая-то дикая смесь архаичных парусов и технологий, о которых я не имел ни малейшего понятия. Такелажа практически не было, но при этом смена галса проходила как по нотам, а вместо шкота фигурировала какая-то болванка, возможно, управляемая электромагнитами или волшебной пыльцой. Все было для меня внове. Все вокруг казалось и отсталым, и чудовищно развитым одновременно. Парус то здесь зачем?